Глава 37. Новое назначение и новые идеи. В начале марта 1938 года нас с Рычаговым внезапно отозвали из Китая. Кончилась наша боевая командировка. Я-то надеялся, что мы тут подольше будем воевать. Вот честно. Не очень мне хотелось возвращаться в Советский Союз. Там же сейчас такие нехорошие дела творятся. Людей пачками арестовывают и расстреливают. Даже в Китае до нас слухи об этом доходили. Там вовсю идет самый разгар репрессий. Уже были арестованы и расстреляны маршал Тухачевский, бывший заместителем наркома обороны, командаром первого ранга Убаревич, командующий Белорусским военным округом, командаром второго ранга Якир, командующий Киевским военным округом, начальник военно-инженерной академии Комкор Смолин, командаром второго ранга Корк, начальник военной академии имени Фрунзе, председатель Центрального совета Асавиахима Комкор Эйдеман, заместитель командующего Московским военным округом Комкор Фельдеман, комкоры Примаков и Путна. И это была только вершина айсберга. Вместе с начальниками под нож пошли и их подчиненные. Многие сослуживцы уже арестованных высших командиров были тоже подвергнуты аресту. Правда, здесь расстреливали не так часто и много. Командный состав от полковника и ниже просто получали клеймо врага народа и ехали в лагеря валить лес куда-нибудь на север или Дальний Восток, лет на 15 или 20, что было равносильно смертному приговору. Выживали там очень немногие. И вот в такую страну мы теперь возвращались. Как же мне этого не хотелось делать? Душа не лежала. На войне в Китае было хоть какое-то ощущение свободной жизни. Хотя и тут приходилось следить за своими словами и поступками. Органы НКВД и в Китае бдительности не теряли, выискивая врагов в наших рядах. Но тут все же жить было проще. Нам с Рычаговым сразу же по прибытии вручили ордена Красного Знамени и предложили новое назначение. Рычагов стал командующим ВВС Московского военного округа, а я его заместителем. Я попытался всеми силами отбрыкиваться от этого назначения. Уж слишком опасно сейчас в Москве стало служить. Мы же заняли места людей, которых совсем недавно арестовали. И в любой момент могли повторить их участь, если высоким начальникам что-то вдруг не понравится в нашей деятельности. В такой ситуации лучше держаться подальше от Кремля и всех его обитателей. Целее будешь. Вот во всех этих бравурных книжках про попаданцев ничего такого не было. Там герои воюют и получают ордена и почести без всякого напряга. И никаких репрессий там нет. Никого не арестовывают и не расстреливают. И наши герои ничего не боятся. Правду матку в глаза режут самому товарищу Сталину, и им за это ничего не бывает. Вот в реальности усатый вождь очень не любит критики в свой адрес и жестоко карает людей, которые напоминают ему о его ошибках. И это факт. Поэтому я не уверен, что в СССР 30-х годов такой попаданец-правдоруб и весь из себя храбрец долго бы протянул. И это я еще не говорю про тех ухарей, что любят бить морды Жукову и убивать Хрущева. Типа сделали каку, и им за это ничего не было. А товарищ Сталин только по-доброму усмехнулся в усы и пальчиком погрозил. Ню-ню. Смотрел бы я на таких героев в этой реальности. Как бы они тут выживали в этой репрессивной клаке. Да здесь лишний раз боишься слово лишнее сказать, ведь обязательно найдутся доброходы, что его донесут куда следует, и донос на вас накатают, взвизгивая от энтузиазма. В общем, очень некомфортно я себя чувствовал, служа в Москве в начале 1938 года, и не столько за себя боялся, сколько за свою молодую и наивную супругу. И Рычагову почти все время намекал, что надо отсюда сваливать куда-нибудь подальше, в Сибирь или на Дальний Восток. Вот там служба поспокойнее будет. Пашка-то тоже не дурак. Все он понимает. Все видит, что вокруг происходит. Ведь, по сути своей, сейчас Сталин старательно выпалывал старых большевиков. Тех, кто прошел гражданскую войну, кто служил под командованием Троцкого, который для Сталина был врагом номер один сейчас. Тех, кто не был так маниакально предан усатому вождю. Вот их товарищ Сталин сейчас и убирал с доски, чтобы поставить на их место совсем другие фигуры. Нас. Молодых да ранних. Тех, кто будет предан лично вождю народов, кого он так быстро возвысил и дал им все, кто выполнит, не задумываясь, любой приказ Сталина. Возможно, в том, что Тухачевские с компанией готовили вооруженный переворот с целью смещения Сталина, и есть доля правды. А Сталин, значит, их опередил и ликвидировал. Превентивно. Возможно. Но этого мы так и не узнаем никогда. Уж слишком тут много лжи понавешивают советские пропагандисты на эти события. А под это дело попали потом и совершенно посторонние люди. Очень много людей, которые были ни в чем не виноваты. Но это их не спасло. Лес рубят, щепки летят. И все же в такой тревожной обстановке я решился продвинуть еще одну очень важную для военной авиации тему — радары. В 21 веке все о них знают. А тут, в 1938 году, о них слышали очень немногие. Даже в военной среде с этим было глухо. Никто не знал, что это такое эти самые радары. Однако все было не так уж и страшно, как я предполагал вначале. Оказывается, в СССР работы в этом направлении шли аж с 1933 года. Причем занимались созданием радаров сразу 5 лабораторий. Я как узнал про это, то чуть в осадок не выпал. Странно. Я-то думал, что здесь вообще никто этой проблемой не занимается. Вот, сказывается, засилье интернета и сказок, гуляющих по нему, про отсталый и убогий Советский Союз накануне Второй мировой войны. А ведь если включить мозг и подумать хорошенько... Нет, я понимаю, что многим такое не под силу, но вы хотя бы попробуйте. И при этом, как все умные люди, мы с вами будем опираться на факты, а не на эмоции и сказки, придуманные на Западе про нашу страну. Там вообще любят демонизировать Россию и принижать все, что с ней связано. Итак, начнем наш кратенький экскурс в историю Советского Союза. Перечислим военно-технические достижения СССР накануне Великой Отечественной войны. Конечно же, на первом месте у нас стоит легендарный танк Т-34. Но не стоит забывать и о менее легендарных КВ-1 и КВ-2. Эти тяжелые танки считались на тот момент лучшими в мире в своем классе, и, на мой взгляд, они были гораздо круче Т-34. Если сравнивать технические параметры, то это сравнение в пользу КВ. Кроме танков, можно упомянуть и нашу артиллерию, которая значительно превосходила немецкую в тот момент. И это я еще молчу про ту самую установку реактивного и залпового огня «Катюша», про которую знают все наши читатели. Даже наши противотанковые пушки и гаубицы превосходили немецкие аналоги по всем параметрам. И это потом даже сами немцы признали в ходе войны с нами. Не зря же они наши трофейные пушки брали к себе на вооружение. А уж про такие мелочи, как пистолет, пулемет ППШ или самозарядная винтовка СВТ-40, можно долго говорить. Как эти образцы советского оружия поразили немецких солдат, которые тоже не брезговали ими пользоваться. Про Ил-2 также не следует забывать. Этот легендарный самолет, считавшийся лучшим штурмовиком Второй мировой войны, тоже был создан в отсталом Советском Союзе, перед самой войной. И кроме Ил-2 у нас сделали очень неплохие бомбардировщики, большие и малые. И очень большие четырехмоторные монстры тут тоже были. И появились эти летающие крепости сначала не в США, а в СССР. Мы первые стали строить таких летающих птеродактилей в больших количествах. Правда, потом их бездарно потеряли в боях 1941 года, бросая в бой днем без истребительного прикрытия. Но о глупостях наших военачальников мы потом поговорим. Сейчас-то мы ведем беседу про технические достижения Советского Союза накануне войны с Германией. Вот. И это только малая часть тех достижений, что имела советская промышленность и наука в эти годы. Поэтому называть СССР отсталой страной нельзя. Сейчас, в 1938 году, это одна из великих держав. И от ее действий во многом зависит обстановка во всем мире. А если бы Англия, Франция и США так упорно не направляли Гитлера в нашу сторону, науськивая его против Советского Союза? Если бы взялись за ум и не дали агрессору вырасти, не дали фашистской Германии набрать силу, не умиротворяли Гитлера, не потакали его агрессивным планам насчет Чехословакии и Австрии, то все могло бы сложиться по-другому. СССР же неоднократно предлагал Англии и Франции объединиться и не дать воли планам Гитлера. Просили, вели переговоры, пугали последствиями такой неосторожной политики. Но нет, нас никто не слушал. А в итоге Западная Европа получила кровавую бойню. Все пенки, от которой сняли американцы, загнав в долги Англию и Францию и оттяпав у них почти все колонии. А мы ведь предупреждали, что так и будет. Не слушал нас никто. Как же все это мне напоминает то, что творится в 21 веке? Там тоже коллективный Запад не хочет слушать Россию, толкая мир к очередной большой войне, в которой победителя не будет. Все проиграют. При наличии ядерного оружия у обеих сторон конфликта погибнут все. А некоторые идиоты, занимающие высокие посты в Пентагоне и НАТО, всерьез рассуждают про ограниченную ядерную войну. Но не дурдом ли? Если уж дело дойдет до горячей фазы, то в ход пойдут все запасы ядерных боеголовок. Все. Во врага будут швырять все, что есть. И о последствиях никто в тот момент задумываться не станет. Просто выполнит приказ, запустит ракеты и сотрут в порошок человеческую цивилизацию. Да, что-то я отвлекся. Значит, радары. Уже в 1938 году они у нас были. Первые установки сразу в нескольких КБ уже исправно работали. Вот только после ареста Тухачевского вся эта тема встала. Ведь он же ее курировал. Ворошилов, бывший сейчас наркомом обороны, к радарам относился с большим подозрением. Одно слово — кавалерист. И этим все сказано. Не блистал этот маршал особыми военными талантами. У него было одно достоинство — верность товарищу Сталину. На этом этот человек и держался, дослужившись до таких высоких постов. В армии он был известен как ретроград и жуткий консерватор, который терпеть не мог все эти новшества в военном деле. Этот деятель собирался воевать по старинке, как это было в гражданскую или в Первую мировую войну. Вот и получается, что радары у нас уже вроде бы и есть, и в то же время их у нас нет. Дальше опытных экземпляров дело так и не пошло. Уж очень не вовремя арестовали Тухачевского. И я прекрасно знаю, что эта тема заглохнет до начала войны с Германией. Слишком медленно она будет развиваться. Не успеем мы до нападения немцев нормально оснастить нашу ПВО радарными станциями. Да и в ходе войны радары будем выпускать очень ограниченными партиями. А это неприемлемо. По моей задумке, их должно быть больше. Значительно больше к началу войны. Немного подумав, я решил написать письмо. Нет, не товарищу Сталину, как это любят делать почти все попаданцы. Сталин все равно во всех этих технических вопросах не разбирается, и писать ему бессмысленно. Не поймет он мою идею про радары. Значит, надо донести свои мысли до того, кто поймет. А таким человеком, на мой взгляд, был командарм первого ранга Шапошников Борис Михайлович. Этого советского военачальника почему-то незаслуженно обходят вниманием все советские, а затем и российские историки. Теряется его персона на фоне Жукова, Рокоссовского, Тимошенко, Малиновского и прочих полководцев Сталина. Какой-то он там незаметный и незначительный получается на их фоне. Однако его роль в создании наших вооруженных сил и в Великой Отечественной войне является очень большой. Я тут его труды почитал по военной науке. И знаете, очень даже здраво рассуждает этот Борис Шапошников. Много действительно умных вещей высказывает. Сразу видно умного человека, получившего полноценное военное образование еще в царской России. Это вам не выскочки вроде Ворошилова, Кулика или Буденова, которые смогли пробиться наверх за счет своей жестокости и преданности вождю. И как военачальники ничего из себя не представляли. Недаром же во время Великой Отечественной войны эти деятели ничего толкового изобразить не могли. За них воевали другие генералы и маршалы, более умные и умелые. А вот Шапошников был другим. Настоящий военный профессионал. Умный и проницательный. Сталину очень сильно повезло, что у него был такой начальник генерального штаба в начале войны с Германией. И если бы не Шапошников, то мы бы эту войну, скорее всего, проиграли. Если бы там рулили процессом чудики вроде Ворошилова или Кулика, то с громким треском бы продули все немцам. В общем, этого человека я уважаю. Один из немногих военачальников Советского Союза, кого следует уважать. И, кстати, Шапошников уже занял должность начальника генерального штаба РКК совсем недавно, 10 мая 1937 года. Правда, он пока не маршал, но его это высокое звание не минует. Я-то это точно помню. Вот только точные даты не знаю. Вот Шапошников подходил по всем параметрам для моей задумки. Он должен меня понять. И вопрос с радарами для наших ВВС он тоже может решить. Ну, не к Ворошилову же мне обращаться. Все, решено. Сажусь и пишу письмо Шапошникову. Подробно описываю свои боевые командировки в Испанию и Китай. И свои выводы про недостатки при обнаружении самолетов противника. Не всегда посты в нос с биноклями и примитивными шумоуловителями это такие увеличенные в несколько раз слуховые трубки могли справиться с этой задачей эффективно. Прошелся также по системе воздушных патрулей, надоевшей мне до зубного скрежета. Когда ты вынужден на своем истребителе бесцельно баражировать в небе, тратя дорогое топливо и поджидая врага, который в этом районе может и не появиться. И в итоге напрасно расходуется очень много бензина. А нашим ВВС его и так не хватает, чтобы вот так по-глупому выбрасывать народные деньги на ветер. В общем, я ему указал на весь спектр проблем, который сейчас встает перед ПВО в ходе войны. Когда надо прикрывать свои города, заводы, склады обеспечения и аэродромы от налетов вражеской авиации. И это делать очень сложно без оперативного обнаружения самолетов противника. И тут я плавно подхожу к радарам. Мол, услышал как-то от одного знакомого про них. Заинтересовался, разузнал, и теперь уверен, что это то, что нам нужно. Именно радары помогут нашим летчикам эффективно бороться с вражескими самолетами. При этом я старался в письме эти мысли подкреплять фактами из своего боевого опыта. В общем, давил на профессионализм товарища Шапошникова. Отправил письмо и стал ждать результата. И дождался. Шапошников мое письмо получил и заинтересовался этой проблемой с радарами. Мы с ним встретились, пообщались, очень приятные впечатления он на меня произвел. Сразу видно, что этот человек на своем месте и не зря занимает такой высокий пост. Чего нельзя сказать про того же Ворошилова. С тем я тоже пообщался и вышел от него в полной уверенности, что данному кадру нельзя доверить не то, что наркомат обороны, даже кавалерийский эскадрон я бы Ворошилову не отдал под командование. А этот человек сейчас рулит войсками всего СССР, между прочим. Ужас. В общем, Шапошников меня понял правильно и пообещал заняться продвижением радарных станций для нужд ВВС РКК. И знаете что? Процесс-то пошел. Не так быстро, как хотелось бы мне, но вскоре в войсках стали появляться передвижные радарные станции, смонтированные на основе грузовика. И это значительно облегчило нашу работу в дальнейшем. И, по моим ощущениям, теперь в этой реальности радаров у РКК было больше. Значительно больше. Вот и сработал еще один маленький толчок на ход истории с моей стороны. Посмотрим, что там будет дальше.